Власть курила сигары. Пауль Кеннет спросил разрешения раскурить трубку. Трубок было три. Именовались они Сейдрах, Мизах и Абденаго. В память о трех отроках, которые не осознавали свое положение в обществе, за что их и посадили в печь огненную, чтобы поддержать порядок. Пауль начал спокойно с того, что вспомнил первую двухлетней давности попытку Ботмера покончить с собой. Прокурор кивнул и согласился, что эту попытку даже сам Ботмер не принимал всерьез. «Разыграть спектакль с покушением на самоубийство, чтобы вызвать тем самым сочувствие», — заметил Пауль, — «это в любом случае говорит об особом складе характера и душевном надломе». Прокурор с ним согласился. «Через 2 года он вернулся», — продолжал Пауль, — «и дела обстояли ничуть не лучше, чем прежде. Никто не хотел его выслушать, все двери перед ним были закрыты. По крайней мере, он так думал, если верить прощальному письму. Что ему было делать? Правда, если вспомним, что у него был слабый характер, он пережил душевный надлом, с чем мы оба согласились, то ответ очевиден. Он затеял новую попытку самоубийства, как последний отчаянный зов к сознанию немилосердных. «Спекуляция!» — отрезал прокурор. «Но почему?» — спокойно возразил Пауль. «Разве редко получается так, что на определенные вопросы можно всегда ожидать лишь один ответ? Примерно как с собаками Павлова? Ну, вы же знаете, хер прокурор». «Нет», — отрезал прокурор, — «ближе к делу, если вообще речь идет о чем-то конкретном». «Ну, ладно. Я просто имею в виду», — Пауль заговорил серьезнее, — «что Ботмер в подобном положении повел себя как прежде. Предположим, что так и было в действительности. Предположим, что самоубийство он хотел лишь разыграть. Я сказал себе, что это следует проверить». Пауль посасывал трубку и чувствовал, что прокурор подозрительно меряет его взглядом. «Я сказал себе», — продолжал он, — «что попытка самоубийства должна быть разыграна убедительно, чтобы произвести нужное впечатление. Нельзя устроить ее так, чтобы все было шито белыми нитками. Но фокус тут есть, и при детальном изучении он должен обнаружиться, — подумал я. Никто не может разыграть все как по нотам, как бы осторожен он ни был. И тогда я повнимательнее присмотрелся к прощальному письму». Пауль достал из кармана копию письма и положил перед прокурором. «Никто не хочет меня слушать. Все двери передо мною закрыты. Это последняя возможность. Простите. Стуре Ботмер». Очень важны первые две фразы. Ведь полицейское расследование не показало, что перед ним закрылись чьи-то двери. Предположим, однако, что у него были поводы так выразиться. Смысл этих слов можно понимать так, что у него, безусловно, было что-то на душе, чем он не смог поделиться, или какая-то просьба, на которую не получил ответа, или что-то подобное. Что скажете на это вы, хер прокурор? Прокурор что-то буркнул под нос. «Но об этом речь не шла», — продолжал Пауль. «Остановимся на третьей фразе. Это последняя возможность. Это означает самоубийство. Полагаю, пока все сходится». «Собираясь наложить на себя руки, вряд ли кто напишет в прощальном письме слово «самоубийство», но потом следует какая-то последняя возможность. Ботмер не был совсем на мели и не остался один, как перст. У него явно оставались разные возможности, которыми он даже не пытался воспользоваться. Возможность — слово позитивное, оно дает надежду. Нельзя опираться на одно слово. Слово тут отражает мысль. В этом месте мысль просто просвечивает. Ботмер наверняка хотел написать настоящее прощальное письмо самоубийце, но про самоубийство и не думал. Поступок, к которому он готовился, он не считал концом всего, куда там лишь возможностью. Это слово — маленький недосмотр игрока. Он писал так, как думал. А думал он так. Это последняя возможность заставить людей, чтобы они отворили мне двери и выслушали. Вот как надо понимать письмо. Прокурор задумчиво взглянул в окно, но тут же отвел взгляд, будто удивленный тем, что соседская яблоня не оказалась на месте. «Это никоим образом не доказательство», — буркнул он. «Мои рассуждения имеют совсем иное значение. Вспомните предыдущую попытку Ботмера разыграть самоубийство и его двусмысленное прощальное письмо. А все предосторожности, которые он принял, чтобы его вовремя спасли. Просил разбудить его в 5 утра. Стал бы это делать настоящий самоубийца. Двери в номер на всю ночь оставил открытыми. Истинный самоубийца обязательно их запер бы, чтобы ему не помешали. И еще он предусмотрительно убедился, что в соседнем доме живет медсестра. Ну, скажите, разве это не показательно?» «Ну...» — с недовольной миной протянул прокурор. «И чего же он ожидал за все эти труды? Если у него были какие-то планы с разыгранным самоубийством, то ничего не вышло, ведь он все равно умер, петля слишком хорошо сыграла свою роль». «Херр прокурор, вы меня не понимаете», — с сожалением констатировал Пауль. «Мнимое самоубийство он совершил снотворным. Петли в его планах не было, ее набросил на шею кто-то другой». Румяное лицо прокурора побагровело. «Господи, что вы несете? Петлю ему кто-то накинул на шею?» «Ну, конечно. Я не он сам. Он спал без задних ног». «Значит, убийство? Глупости. И что за разговоры о снотворном? Ведь, насколько я знаю, он к нему даже не притронулся». «Нет, в коробочке были лишние таблетки. Эти упаковки получают прямо с фабрики, где их наполняют автоматы. По-моему, то, что число таблеток не сходится, факт очень важный». «И что из него следует?» «Кто-то с коробочкой поработал». Прокурор тяжело вздохнул, словно запасаясь воздухом для гневной тирады, но Пауль опередил его и продолжал. «Еще только одно. Аптекарю он сказал, что забыл снотворное, которым обычно пользуется. Мне пришло в голову проверить эти слова. Я позвонил его сестре. Да, у нее дома он действительно забыл лекарство. К упаковке с тех пор никто не прикасался. Я попросил пересчитать ее содержимое, а сам ждал у телефона. По датам на этикетке легко было вычислить, сколько таблеток он принимал в день. Выяснилось, что его нормальные дозы были 2 таблетки. Ну и что дальше? Он был один в гостиничном номере, усталый и подавленный. Лег, открыл только что купленную коробочку со снотворным. Так почему же передумал? Почему не принял свои привычные 2 таблетки? Прокурор к своему неудовольствию начал сознавать, что в стене его собственных объяснений появляются дыры. У него было время подумать, и чем дальше, тем больше некоторые соображения Пауля Кеннета казались ему вполне разумными. Он решил выслушать его до конца, критически, но без замечаний, потом шел его очеред. «Полагаю, вам еще предстоит объяснить слишком многие вещи. Ну же, попытайтесь. До сих пор это было нетрудно, потому что вы только предполагали, что Ботнер планировал и думал. Теперь я хотел бы знать, что, по-вашему, он сделал и как все происходило». Он скептически раскачивался на стуле, словно готовясь слушать, как адвокат пытается опровергнуть улики. Пауль воспользовался случаем и сменил Сидрах на Мизаха. «Вся затея Ботнера состояла в том, — начал он, — чтобы имитировать попытку самоубийства. Он написал прощальное письмо, положил его на видное место, потом лег и принял изрядную дозу снотворного, но не такую, чтобы она угрожала его жизни. Подстраховался он тем, что просил наутро разбудить его очень рано. Чуть позднее он потерял сознание. Теперь начинается второе действие. Смерть наступила около полуночи. Значит, нам нужно исследовать отрезок времени примерно с 11:30 до 12:30. Именно тогда в номер вошел кто-то посторонний. Вход в гостиницу был заперт, — не выдержался прокурор. У Викторсона на складе полно запасных ключей. Кроме того, многие постояльцы брали ключи и не возвращали их. Полагаю, значение запертого входа преувеличивать не стоит. Пауль запыхтел мизахом, но прокурор паузой не воспользовался. «Этот посторонний вошел в номер», — продолжал Пауль. «Предположим, это был кто-то из тех, у кого были причины обрадоваться, вдруг увидев обезвреженного Ботмера и инсценировку самоубийства. И, конечно, он не обманулся. Либо знал Ботмена настолько, что самоубийство счел простым спектаклем, либо по содержимому коробочки установил, что принятой дозы недостаточно, либо просто знал, что отравление снотворным — очень ненадежный способ покончить с собой, потому что большинство отравившихся спасают. Короче, он решил закончить начатое. Из мнимого самоубийства сделал настоящее. Жертва сама подготовила сцену. Для завершения спектакля посетитель выбрал повешение. Ему нужны были всего две вещи — шнур и такие же снотворные таблетки, как те, что лежали на столе. Ведь коробочка должна была остаться полной, ибо повешение не выглядело бы достаточно убедительным после приема такой дозы снотворного, от которой теряют сознание. Он опять запыхтел мизахом. — Продолжайте же, — подгонял прокурор. — Достать подходящий шнур нетрудно. Куда труднее запастись нужным снотворным. Но я слышал, что доктор Скодерстрем всем пациентам выписывает одни и те же лекарства. А поскольку он единственный врач в городе, вполне вероятно, что посетитель был из числа его пациентов и имел доступ к таким же таблеткам. — Это возможно, — допустил прокурор, — и у меня есть такие же. Пауль благодарно улыбнулся. Когда пришедший выяснил, что нужно делать, он поспешил домой за обеими нужными вещами. Вряд ли тут был какой-то риск. Если бы кто-то увидел от запланированного убийства, всегда можно было отказаться. Впрочем, я не думаю, что дождливой ночью на улице Хаброки можно кого-нибудь встретить. При небольшой удаче вполне можно было бы остаться незамеченным. Расстояния тут невелики. Вся дорога туда и обратно не займет больше, скажем, четверти часа. Разумеется, не исключено, что первое появление произошло раньше, но второе должно было случиться около полуночи. Только из психологических соображений предположим, что он делал все бегом, поскорее. Ну, значит, наш визитер вернулся с коробочкой и шнуром. Пересчитав таблетки на столе, добавил сколько нужно. В торопях на дно просчитался, это вполне понятно, если учесть обстоятельства. Потом достал шнур. «Тот уже был там», — перебил его прокурор. «Обстоятельства доказывают, что сам Ботмер нашел шнур на пристани и взял с собой. Как это сочетается с вашими спекуляциями?» «Что касается шнура», — вежливо заметил Пауль, — «то спекулируете вы, хер прокурор, а не я. Шнур был взят со склада Викторсона. Нынче утром я немного побеседовал с его продавцом. Он сказал, что в магазине торгуют и суриком. Он, собственно, не входит в их ассортимент, но они тем самым оказывают услугу заказчикам. В то утро, когда Ботмер прибыл в город, у них случилась небольшая неприятность с банкой краски. Она как-то открылась, немного сурика выплеснулась и потекла по стене. От него закрасился и моток шнура, который висел на стене. Пятно все еще на стене, я его видел вчера вечером. — Но там был и Ботмер, — заметил прокурор. — Он мог взять шнур оттуда? — Я случайно спросил продавца и про это. Он ответил, что Ботмер не имел такой возможности и подкрепил свое утверждение надлежащими доводами. Но будет лучше, если вы сами его выслушаете. Выслушаю, если понадобится, но вначале все обдумаю. Разумеется, если я что-то изложил неясно. А что, по-вашему, там искал посетитель, о котором вы говорите? Он пришел убить Ботмера? Полагаю. Так к нам говорить не стоит. Было бы слишком большим совпадением, если бы тот пришел убить его и выяснил, что жертва уже выполнила за него половину работы. Сомневаюсь. Но сейчас я опираюсь только на догадки. Пауль не обратил внимания на намек, что и большая часть предыдущих его построений тоже всего лишь догадки. Полагаю, — продолжал он, — что все могло происходить примерно так. В свое время адвокат Ботмер мог знать немало различных компрометирующих историй. Когда он так внезапно вновь появился в городе, это могло многих встревожить. Ведь никто понятия не имел о его намерениях. Люди могли опасаться, что он приехал их шантажировать, угрожая раскрыть старые тайны. Кто-то из тех, кто размышлял подобным образом, мог навестить его тайком поздно ночью, чтобы выяснить, какие у Ботмера замыслы, или с ним посчитаться. И когда посетитель увидел готовую сцену самоубийства... Некоторые догадки Пауля весьма неприятно совпадали с мыслями, которые заботили самого прокурора. — У вас богатая фантазия, профессор Кеннет, — заметил он. — Вчера вечером, — сообщил Пауль, — я был у Викторсона. Прокурор уставился на него, разинув рот, и он тоже подумал о Викторсоне. Мы беседовали о связях видных людей Оброки. Тут совсем не так, как в большом городе, — сказал он. — В большом городе забудут, но здесь люди помнят все. Полагаю, что он прав. В большом городе человек такой скандал переживет, но тут ему конец. Мотивом убийства может быть опасение утраты социального престижа. Такая опасность грозит лишь тому, кому есть что терять. Значит, вы полагаете, что убийцу нужно искать среди видных горожан? Пауль не ответил, и прокурор покачал головой. Это исключено. Где-то глубоко внутри рассуждения Пауля тревожили его больше, чем он хотел показать. Особенно слова насчет шнура, которые целиком отвергали его собственную реконструкцию самоубийства. В душе он жалел, что осторожно не нажал на Викторсона еще раньше, чтобы тот прояснил некоторые темные места, и лучше бы сделать это поскорее. Пауль спрятал две свои трубки. Абденагу он использовать не успел и собрался уходить. Казалось, он понимает сомнения прокурора, не начать ли тому следствие заново. — Есть тут одна вещь, — сказал он и поднялся, которая могла бы всю историю немного прояснить и не вызвать никакого возбуждения. Прокурор с интересом взглянул на него. Именно в то время, когда, по моему мнению, произошло убийство, в гостинице был некий шофер грузовика из Гетеборга. Через стену он мог все слышать. Попытайтесь прежде всего узнать, что нового он может рассказать. Посоветовал он это с лучшими намерениями. Ведь в полицейских протоколах не значилось, что шофер назвался вымышленным именем, но его добрый совет прокурора ничуть не заинтересовал. Через минуту Пауль Кент уже направлялся в отель и собирался отбыть в Стокгольм. Прокурор Эк остался в кабинете сержанта в полицейском участке и яростно чертил странные линии на нетронутом блокноте Стромберга. Он уже не выглядел символом власти. И походил просто на крайне озабоченного старика.